Аристотель. Глава 7. Последние годы жизни. Продолжение. Убийство Александром Калисфена. Александр, как известно, был человеком весьма вспыльчивым, а в последние годы жизни и подозрительным. Когда его друг Клит резко возражал против введения при дворе обычаев, характерных для восточных деспотов, царь настолько разгневался, что уложил Клита копьем тут же на месте. Больше всех от этого пострадал сам же Александр. Он рыдал целую ночь из-за совершенного поступка, и никто не мог его успокоить. Тогда привели к нему Демокритова ученика Анаксарха и родственника Аристотеля Калисфена. С этим последним именем мы уже встречались выше. Он был не только историком и философом, но, что важнее всего в данном случае, внучатым племянником Аристотеля, то есть сыном племянницы Аристотеля Гера, которая была дочерью его родной сестры Аримнесты. Этого Калисфена Аристотель прислал в лагерь Александра для описания поведения и военных действий царя, и, надо думать, с благонамеренными целями. Родился Калисфен приблизительно около 370 года до нашей эры и был уроженцем города Олинфа, бывшей афинской колонии на полуострове Халкидики, где находились, как мы знаем, стагиры. Олинф трижды в 349 году до нашей эры просил помощи у афинян против Филиппа, но афины были слишком слабы для существенной помощи. Чтобы задобрить Олинф, Филипп даже отдал ему соседнюю Потидею. Но и после этого Олинф продолжал сопротивляться и был взят в 348 году Филиппом только в результате измены внутри города, где действовала весьма активно промакедонская группировка. Город был разрушен до основания. Калисфену при взятии его родного города было около 20 лет. Это был не только родственник, но и глубокий почитатель Аристотеля, с которым, как мы знаем, Аристотель был дружен. А когда ввиду опасного положения в Аторнее Аристотель вынужден был переехать на Лесбос, то и здесь ему сопутствовал Калисфен. Очевидно, даже и после отъезда Аристотеля в Македонию, Калисфен все еще оставался при нем, все еще был его учеником и воспитанником, каковым был, например, в то же самое время и Феофраст, будущий преемник Аристотеля в Ликее. Известно, в частности, что Аристотель обучал Калисфена истории, привил ему любовь к Фукидиду и вообще сделал из него весьма образованного историка и ритора. Калисфен в течение некоторого времени был даже секретарем Аристотеля и помогал ему при составлении исторических сочинений. Аристотель и Калисфен расстались только в 335 году, когда Аристотель вернулся в Афины. Калисфен же остался при Александре, ведь они были сотоварищами по обучению у Аристотеля. Ну и после отъезда Аристотеля в Афины Калисфен отнюдь не прекратил с ним отношений, посылая своему учителю различные научные материалы, особенно зоологического характера. Аристотель, в свою очередь, надеялся через Калисфена поддерживать связь с Александром. Калисфен вел себя при дворе царя достаточно свободно. Говорили, что он добился у царя восстановления родного Олинфа, разрушенного еще Филиппом. Правда, после взятия Олинфа Филиппом Калисфен вряд ли мог питать глубокое уважение к македонцам. Во всяком случае, его чересчур вольное поведение при дворе вызывало порицание даже Аристотеля. Историк Ариан прямо обвиняет Калисфена в грубости. Вернемся к эпизоду с Клитом. Как же утешали Александра пришедшие к нему Анаксарх и Калисфен. Жесткий и резкий Анаксарх стал стыдить Александра за ничтожное рабское поведение в горе, что, как говорил Анаксарх, вовсе недостойно царя. и Александра это несколько утешило. Колесфен же на этот раз обратился к царю с весьма кроткими и ласковыми словами. Однако Александр все-таки недолюбливал Колесфена, который не стеснялся порицать его и довольно сурово. Вместе с тем близость его к царю и безупречность репутации вызывали большую зависть среди ближайших друзей Александра. Но наступил момент, когда Александр стал считать его своим прямым врагом. Когда однажды на пиру по просьбе царя Колесфен произнес блестящую речь в защиту Македонии, так что все присутствовавшие не только аплодировали, но бросали Колесфену свои венки, то царь после этого велел ему произнести речь против македонин. И Колесфен произнес эту речь с таким пылом, что Александр почувствовал в нем своего злейшего врага. Он сказал, что Колесфен показал не столько силу своего красноречия, сколько силу своей вражды к македонинам. Злое чувство Александра усилилось еще от того, что Колесфен, уходя с пира, несколько раз произнес по адресу царя известные слова Гомера, цитата. «Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший смертный». Конец цитаты. Это был намек на то, что и Александр смертен, если умирали лучшие, чем он, герои. В связи с подобным поведением Колесфена Аристотель говорил, что Колесфен – прекрасный оратор, но человек неумный. Колесфен не только не падал ниц перед царем, как это заведено на Востоке, но даже убеждал его отказаться от подобных почестей. Однажды на пиру, когда все приближенные Александра пали ниц перед ним, а потом подошли целоваться, Колесфен вообще не падал ниц, а прямо подошел целовать царя, отчего тот гневно уклонился. Такие поступки возбудили ненависть не только самого царя, но и многих приближенных, которые стали клеветать, будто Колесфен подстрекает молодежь против царя. Поэтому, когда был раскрыт реальный заговор македонской молодежи против Александра, 327 год, и когда никто из заговорщиков, даже под страшными пытками, не назвал Колесфена участником или организатором заговора, Александр тут пока еще не казнил философа, но уже объявил, что накажет не только Колесфена, но и тех, кто его прислал, и тех, кто принимает в своих городах заговорщиков против царя. В своих угрозах Александр, несомненно, намекал не больше и не меньше, как на самого Аристотеля. О смерти Колесфена, весна 327 года, говорили по-разному. Одни говорили, что его приказал повесить Александр. Другие говорили, что он умер сам после тяжких страданий в тюрьме в течение 7 месяцев. Нечего и говорить о том, что эпизод с Колесфеном должен был значительно омрачить и расстроить дружеские отношения Аристотеля и Александра. Правда, конкретного сообщения о реакции Аристотеля на убийство Колесфена мы не имеем, хотя об этом событии Аристотелю лично рассказал человек, приехавший из лагеря Александра. Но весьма вероятно, что именно в связи с судьбой Колесфена, еще в древности, возникли упорные слухи о том, что Аристотель участвовал в отравлении Александра. Но что известие о гибели Колесфена прошло мутной и мучительной волной по всей Греции, это ясно само собой. Вся трагедия тех десятилетий в истории Греции состояла в том, что подавляющее большинство греческого населения все еще продолжало жить старыми просвещенно-демократическими перикловскими идеалами. Тиранию в Древней Греции проклинали решительно все и прежде всего Платон и Аристотель. Поскольку Александр считался учеником Аристотеля, у многих тогдашних деятелей, и особенно в промакедонских кругах, жила надежда на Александра как на просвещенного монарха, призванного объединить всю раздробленную Грецию на основе разумно-человеческой государственности. Гибель Колесфена лишила греков всяких иллюзий относительно просветительной и гуманной природы Александра и заставила видеть в Александре типичного восточного деспота, жестокого и бесчеловечного, утверждающего свою власть на бесконечных кровавых преступлениях. Колесфен стал мучеником, отдавшим свою жизнь за свободу и человеческое достоинство, которое еще так недавно в эпоху греко-персидских войн одержало верх над кровавой, звериной и аморально-варварской восточной тиранией. После гибели Колесфена все греческие просвещенные иллюзии относительно македонского владычества исчезли раз и навсегда. И если кто еще и продолжал восхвалять Александра и его преемников, то только в результате бесчестного малодушия. Еще через 4 столетия после Аристотеля Плутарх в своих сравнительных жизнеописаниях знаменитых греческих и римских деятелей изощряется в том, чтобы одновременно и сохранить верность старым греческим просвещенно-монархическим идеалам, и похвальное отношение к римлянам, которые, хотя и многому научились у греков, но все же в глубине души расценивались греками на манер типичных варваров. Вот почему судьба Колесфена в значительной мере помогает понять истинную цену отношениям просвещенного греческого ученого и македонского деспотизма. Политика и мораль. Были еще обстоятельства, которые не могли не содействовать расхождению Александра с Аристотелем, создавая заметное отчуждение между учителем и учеником. Так один из приближенных царя Филиппа, Антипатр, имел сына Кассандра. Ввиду своих длительных походов Александр назначил Антипатра правителем Македонии и Греции. Но отношения Александра к Антипатру были весьма далеки от какого-либо благоволения. Против Антипатра ходили всякие слухи и сплетни, и даже прямая клевета. Кассандр же защищал отца от всех ложных наветов в присутствии Александра, опасавшегося заговора со стороны Антипатра. Александр в раздражении сказал однажды, что Антипатру и Кассандру дорого обойдутся аристотелевы софизмы, тем самым косвенно обвиняя философа в хитроумии и ловкости. Плутарх прямо пишет, цитата: «Впоследствии царь стал относиться к Аристотелю с подозрительностью, впрочем, не настолько большую, чтобы причинить ему какой-либо вред». Конец цитаты. Дело здесь было не только в личных отношениях Аристотеля и царя. Аристотель, несомненно, понимал, к чему приведет падение свободных греческих городов-полисов и что принесет с собой неминуемость македонского правления. Все эти опасения заставляли его обращаться в своих письмах не только к Александру, но даже еще и к Филиппу с разного рода моральными наставлениями, а иной раз и прямо просить о милости в отношении Греции. До нас дошло такое письмо Аристотеля к Филиппу, цитата: «Берущее на себя водительство, совершающее добрые дела для своих подвластных не случайно, а по своей природе черпают смелость, полагаясь не на владение, которым свойственно гибнуть, а гордятся только добродетелями, умением хорошо и благоразумно гражданствовать». Ведь в человеческом мире нет ничего устойчивого и твердого, даже солнце держится только до вечера. Первая же превратность нарушает, изменяет и путает все человеческие жизни. Поэтому не пробуй не действовать крутой отвагой, не обращаться с эллинами более тиранически, но будь для них благодетелем. Ведь первое – признак опрометчивости, а тирания – свидетельство откровенного неблагоразумия. Надо, чтобы у разумных правителей не владениями дивились, а владетелем дивились. А после перемены судьбы они были бы достойны той же похвалы. Впрочем, здравствуй, заботливо направляя душу к философии, а тело к здоровью. Конец цитаты. Примечание. Авлгелий. Книга 20, глава 5. Конец примечания. Моралистического характера письма Аристотель писал, как мы знаем, и к Александру. Цитата: «Не знаю, что за сила влечет меня к тебе, о чем я не задумаюсь, все кажется мне великим и удивительным. Я не вижу ничего достойного забвения, а только заслуживающее памяти и поощрения. Время не сможет здесь ничего затмить, потому что прекрасные советы учения и увещевания имеют своим зрителям вечность. Старайся поэтому превратить свою власть не в высокомерие, а в добрые дела, сообразно добродетели, выше которой в жизни ничего не может быть. Человек, смертный по природе, после неизбежной смерти может, благодаря величию своих дел, стяжать бессмертную память. Помни одно. Ты воспитан не неразумно, как некоторые, получившие нелепые убеждения. У тебя и знатный род, и унаследованное царство, и надежное образование, и повсеместная слава. И насколько ты выделяешься дарами судьбы, настолько же ты должен и первенствовать в доблести и прекрасных делах. Впрочем, твори полезное, довершая задуманное. Конец цитаты. Но Аристотель писал македонским царям не только моральные наставления в самом общем и отвлеченном смысле. Ведь он сам был питомцем Греции и любил ее так, что старался по возможности смягчить македонское завоевание, которое он поневоле признавал необходимым. Сохранилось такое большое раннее письмо, написанное Аристотелем еще к Филиппу. Цитата. «Выведи гарнизоны из городов. Дай эллинам свободу управления. Заблудшим дай раскаяние. Благомыслящих немедленно надели дарами. Действуя так, и не однажды, а всегда, ты надежнейшим образом сохранишь и будешь иметь в безопасности здание своей власти». Конец цитаты. Национальное настроение Аристотеля. Не следует преувеличивать космополитизм и гуманизм Аристотеля. Исконно греческое противопоставление греков и варваров было свойственно также и ему. Греки, по его мнению, это действительно настоящие люди. Что же касается негреков, то мы уже знаем, Аристотель считал их просто только живыми существами, лишенными разума, то есть мы бы сказали животными, а то и прямо растениями. Здесь, однако, мы должны остановиться еще на одном важном вопросе, а именно на той оценке, которую дает Аристотель. Когда мы говорили об отношениях Аристотеля с Александром, то национальные взгляды Аристотеля приходилось приводить, конечно, в весьма ограниченном виде, поскольку речь шла о двух конкретных личностях и о двух конкретных национальностях. Конечно, всякий захочет спросить, а какие же вообще были национальные взгляды Аристотеля? Если миновать всякие мелочи и остановиться на самом главном, то мы будем поражены как широтой его взглядов, так и его чисто греческими симпатиями. А так как в дальнейшем нам останется говорить только о последних годах жизни Аристотеля, то его национальное самочувствие придется нам привлечь с особенно большой тщательностью. Вот что пишет Аристотель в своей «Политике». Цитата. Народности, обитающие в странах с холодным климатом на севере Европы, преисполнены мужественного характера, но интеллектуальная жизнь и художественные интересы у них менее развиты. Поэтому они дольше сохраняют свою свободу, но не способны к государственной жизни и не могут господствовать над своими соседями. Наоборот, народности, населяющие Азию, наделены умом и обладают художественным вкусом, зато им не хватает мужественности. Поэтому они живут в подчиненном и рабском состоянии. Эллинский народ, занимающий в географическом положении как бы срединное место между жителями Севера и Азии, объединяет в себе лучшие природные свойства тех и других. Он обладает и мужественным характером, и развитым умом. Поэтому он сохраняет свою свободу, пользуется наилучшей государственной организацией и был бы способен властвовать над всеми, если бы только был объединен одним государственным строем. Конец цитаты. Примечание. Книга 7. Глава 7. Конец примечания. Это рассуждение Аристотеля для нас чрезвычайно важно. И важно оно, как и вообще, так и для понимания последних дней Аристотеля и его кончины. Попробуем разобраться в нем более подробно, поскольку здесь содержится много как отрицательных, так и весьма важных положительных свойств. Во-первых, Аристотель имел слишком мало исторических и вообще опытных материалов, чтобы судить о северных народах, и приписывал им только одно качество, вполне для него понятное, а именно качество народов, принужденных бороться за свое существование в окружении сурового климата. Действительно, говорить о мужестве этих северных народов Аристотель до некоторой степени имел кое-какие основания. Вообще же его суждения о севере объясняются только детским состоянием тогдашней исторической науки. Да и о самом-то севере, как определенном культурно-историческом типе в IV веке до нашей эры, вряд ли кто мог судить. Затем суждение Аристотеля об азиатах несколько более реалистично, поскольку культурно-историческая жизнь Азии была ему известна более подробно. Но и тут сводить весь Азиатский Восток к простому рабству, в то же время оставляя за ним склонность к наукам и искусствам, в настоящее время – наивность. Наука и искусств на Востоке было не меньше и не больше, чем на Западе. Что же касается подчиненного и рабского состояния, то Древний Восток, пожалуй, действительно отличался этими качествами гораздо больше, чем Европа, которая в лице Древней Греции – очень рано стала проявлять вполне определенные зачатки демократической мысли, расцветшей в Афинах. Но что совсем бесспорно, так это большое мужество греков и в то же время огромная склонность к наукам и искусствам. Аристотель хорошо знал историю греческого народа и вообще был весьма умным социально-историческим наблюдателем. Совмещение силы и красоты в народном гении Греции не могло не бросаться ему в глаза. И об этом удивительном единстве он мог говорить громко и откровенно, опираясь на тысячи хорошо известных ему фактов. Наконец, от Аристотеля не укрылась и та большая слабость греческого народа, которую мы бы сейчас могли назвать склонностью к раздробленному существованию, то есть к партикуляризму. Каждый даже небольшой городок претендовал в Греции на самостоятельную и вполне обособленную государственность. Древняя Греция не была каким-нибудь одним весьма большим государством. Греку нужно было все, что он считал своим, видеть тут же своими собственными глазами и щупать тут же своими собственными руками. Государством для него мог быть только полис-город, в котором все друг друга знают, все друг друга видят, и всякое предприятие в котором тут же совместно обсуждается и тут же совместно проводится. Приведенное нами выше рассуждение Аристотеля из политики показывает нам, что такая раздробленная страна может процветать только под водительством умного и серьезного человека. Отношение Аристотеля к личности Александра. Обожествление Александра. Такого человека Аристотель во многих отношениях мог находить в Александре. Но представлять себе Александра каким-нибудь безусловным идеалом он никак не мог. Он хорошо знал все интриги при Македонском дворе и все его кровавые ужасы. Уже Филипп, как увидим ниже в этой же главе, запутался в государственных и в личных делах и был убит своим же собственным любимцем, Павсанием, из-за чисто личной интриги, за которой стояла большая государственная проблема. 336 год. Сам Александр тоже не раз проливал кровь своих приближенных, и притом больше из-за честолюбия, чем из-за государственных целей. Александр был умный и образованный человек, действительно научившийся многому у Аристотеля, любитель наук и искусств. Но он много пил, особенно в последние годы, и умер после нескольких пьяных ночей, слабее день ото дня. Цицерон в своем трактате об обязанностях утверждает, цитата, «Македонского царя Филиппа, сын его, несомненно, превзошел подвигами и славой, но доступностью и добротой Филипп, насколько я знаю, превосходил сына». Таким образом, отец всегда был великим человеком, сын весьма часто дурным. Конец цитаты. Примечание. Книга первая. Главы 26 и 90. Конец примечания. И Александр не успел умереть, как начались раздоры между его вельможами, мятеж его войск, разрушение его дома и падение его государства, созданного такими большими трудами. Аристотель не мог не знать всего этого, а потому вряд ли идеализировал Александра. О взвинченности, истеричности и жестокости Александра мы уже не говорим. Несомненно, что Александр был также слишком высокого мнения о себе. Плутарх в трактате «О спокойствии духа», желая сказать, что о богах и простые люди могут говорить то, что надо, приводит слова Аристотеля, как раз противопоставляющего простых людей именно Александру, который гордился тем, что управляет многими народами. В своем письме к Антипатру Аристотель выражает ту мысль, что общение с богами осуществляется вовсе не потому, что мы управляем большим количеством народа, как Александр, но вполне возможно заслужить его и не имея подобной власти. Здесь вообще возникает весьма трудный вопрос об отношении Аристотеля к Александру. Несомненно, Аристотель был поражен тем, что Александр, еще не успев построить Александрию в Египте в 332-331 году, уже объявил себя богом, потому что жрец египетского бога Амона Ра, которого, между прочим, греки отождествляли с Зевсом Гелиосом, сказал ему, что Амон считает Александра своим сыном. А в дальнейшем последовали в отношении царя и разного рода божеские почести. Не будем особенно удивляться такому обожествлению. Нужно иметь в виду, что в древности сами греки не видели непроходимой пропасти между людьми и богами. Уже в античной мифологии мы находим частые превращения богов в людей и людей в богов. Возьмем хотя бы общеизвестного героя Геракла, который, как говорили после смерти, находился в Аиде, но вместе с тем, по преданию, он на всю вечность был принят в сон олимпийских богов и жил на Олимпе. Юный Ганимед, троянский царевич, любимец Зевса, был похищен орлом Зевса и тоже оказался на Олимпе. Богиня зари Эос сделала бессмертным Титона, тоже сына троянского царя, вступив с ним в брак. В Греции была достаточно сильна и даже в историческое время практика так называемой героизации. Выдающийся человек после своей смерти объявлялся героем, то есть если он и не был богом, то во всяком случае почитался как полубог. Во времена греческой классики в связи с большим развитием культуры и цивилизации обожествление и героизация стали явлением более редким, хотя, например, таким героем-полубогом был объявлен знаменитый драматург Софокл. Но вот на греческом горизонте возникает необычное для Греции явление – всемирная монархия. Эта последняя была безусловной социально-исторической необходимостью, поскольку маленькие обособленные города-государства периода классики в связи с ростом производительных сил уже не могли обходиться той замкнутой структурой, которой отличались старые греческие города. В период завоевания Александра возникла необходимость в государстве, которое могло бы твердо объединить раздробленные на громадных пространствах завоеванные страны и Грецию с ее полисами. Возникла империя Александра Македонского, производившая на тогдашние умы фантастическое впечатление. И нужно понять этих людей, которые, находясь в присутствии всемогущего и вездесущего владыки, падали перед ним ниц, боясь погибнуть от любого его каприза и в любое мгновение. делается понятным восстановление Александром исконных монархических культов Древнего Востока, когда, например, египетский фараон всерьез считался или сыном бога, или самим богом. Элементы обожествления мирового победителя можно находить даже во времена правления Филиппа. Уже здесь, в Македонии, совершались торжественные шествия, в которых несли не только изображение 12 олимпийских богов, но еще и 13-е изображение, а именно изображение Филиппа, который тут же и величался как сопрестольник богов. Провозглашение Александра сыном Аммона в Египте соединялось даже с целым рядом чудесных происшествий. Направляясь к этому храму, Александр и его спутники шли через пустыню, но Зевс послал обильные дожди. Цитата. «Дожди охладили раскаленный песок, сделав его влажным и твердым, и очистили воздух, так что стало легко дышать. Затем, когда оказалось, что вехи, расставленные в помощь проводникам, уничтожены, и македоняне блуждали без дороги, теряя друг друга, вдруг появились вороны и стали указывать путь». Конец цитаты. Цитата. «Самое удивительное, как рассказывает Колисфен, заключалось в том, что ночью птицы криком призывали сбившихся с пути и каркали до тех пор, пока люди снова не находили дорогу». Конец цитаты. Примечание. Плутарх, Александр. Глава 27. Конец примечания. Весьма характерно также следующее рассуждение Плутарха. Цитата. «Если Александр ставил перед собой какую-либо цель, удержать его было невозможно, ибо судьба, покровительствовавшая его устремлением, делала его упрямым. Он не только ни разу не был побежден врагами, но даже оказывался сильнее пространства и времени. Это поощряло его и без того пылкое честолюбие, и увлекало на осуществление самых пылких замыслов». Конец цитаты. Примечание. Плутарх, Александр, глава 26. Конечно, дело было не только в упорном характере Александра, но дело заключалось еще и также в огромной политической значимости обожествления, которое, к тому же, отнюдь не теряло в те времена своего религиозного смысла. Александр идет по Малой Азии, берет Тир, вторгается в Египет, занимает Мемфис. Но с Египтом было не так-то просто разделаться. Там был знаменитый оракул бога Амона Ра, о котором мы сейчас сказали, и жрец, который с приближением Александра вышел ему навстречу и торжественно объявил волю бога Амона. Возможно, что первоначально Александр вовсе и не ставил цели обожествления, а прибыл к этому знаменитому оракулу для подтверждения необходимости похода на Персию и для утверждения факта персидского участия в заговоре против Филиппа. Этого второго подтверждения оракул Амона Александру не дал. Но зато оракул не только подтвердил необходимость похода на Персию, но и объявил его богом, кем-то вроде Диониса. Правда, идея мировой империи после образования монархии Александра Македонского далеко не сразу реально осуществилась. После смерти Александра его империя быстро распалась на отдельные монархии, властители которых сами были не прочь называться богами. Но уже со II века до нашей эры начинает чудесным образом возрастать Римская республика, вступившая с I века до нашей эры со времени правления Августа, первый век до нашей эры, первый век нашей эры, в эпоху мощной империи, вся общественно-политическая жизнь которая была пронизана культом императоров. Они почитались как настоящие боги, им строили храмы, в которых совершали священные ритуалы, им приносили жертвы и воскуряли фимиам. Таким образом, если брать взор на историю древнего мира в целом, то обожествление Александра отнюдь не покажется чем-то сказочным и фантастическим. Скорее, здесь можно увидеть характерную для античности пантеистическую ориентировку обожествления всех природных сил. Перейдем теперь к рассмотрению сложной и беспокойной политической обстановки, которая охватила всю Грецию во второй половине IV века в связи с македонским движением на Грецию. Только тогда нам станет ясной и та общественно-политическая среда, в которой Аристотелю суждено было расстаться со всеми своими земными радостями и страданиями. Греция и Македония второй половины IV века до нашей эры. Если бы мы стали разбираться в деталях военно-политической деятельности хотя бы одного Филиппа, то у нас закружилась бы голова от сотен и тысяч больших и малых шагов, которые Филипп предпринимал для овладения Грецией. Всякого рода тайные сговоры, интриги, подкупы, склоки, политические убийства, открытые договоры, прямые военные действия Филипп предпринимал по всей Греции в течение всего своего правления. Входить в эту иной раз микроскопическую эквилибристику истории мы, конечно, не станем. Важно отметить то, что уже в середине IV века в Греции образовались две враждебные партии – антимакедонская и промакедонская. Вся вторая половина IV века в истории Греции – это постоянное столкновение, или, точнее, ожесточенная борьба не на живот, а на смерть антимакедонской партии, стоявшей за полную свободу древнегреческих городов, и партии промакедонской, считавшей за лучшее подчиниться Македонии ввиду ее достаточно культурного состояния и древних связей с греками. В 346 году знаменитый греческий оратор и патриот Демосфен в одной из речей прямо рисует жалкую картину состояния страны, которая вместо того, чтобы героически противостоять Филиппу, пришла в полный упадок ввиду мелкой розни и споров между отдельными городами или отдельными политиками. А почти в то же самое время, в 344 году, и Сократ, тоже знаменитый греческий оратор и патриот, понимавший свой патриотизм совершенно иначе, открыто обращается к Филиппу с призывом встать во главе греков против персов. Но другой, не менее знаменитый оратор Эсхин настроен промакедонски и обвиняет антимакедонин, и в том числе Демосфена, в том, что они подкуплены персами для выступления против Филиппа. А персидские деньги часто вообще имели огромное значение в военно-политической истории Греции. Так, например, длившаяся несколько десятков лет, конец V века до нашей эры, Пелопоннесская война окончилась в пользу спартанцев против афинян, только благодаря персидским денежным подкупам. Каково же было положение Аристотеля среди этой греческой смуты в последние трети IV века? С одной стороны, как мы видели выше, Аристотель, конечно, стоял против внутреннего разложения Греции и ратовал за объединение греков в единое целое. Он даже считал это возможным только при условии единого правителя всей Греции, ввиду ее исконного и упорного раздробления на множество отдельных маленьких городов, из которых каждый считал себя единым, цельным и неделимым государством, ни в чем не уступающим никакому другому, пусть даже и самому большому греческому и негреческому государству. Но мог ли Аристотель признавать такими единодержавными правителями Греции македонских царей? Это едва ли так. Кровавые интриги при дворе Филиппа и Александра были ему слишком хорошо известны. И если мы скажем, что Аристотель в это смутное время буквально запутался, то, пожалуй, едва ли ошибемся. Дело особенно осложнилось даже еще до смерти Александра, а именно после смерти Филиппа в 336 году. Филипп одержал победу над афинами, чем привлек к себе многих промакедонян, поскольку условия мира Филиппа с афинами были весьма мягкими. И путем искусной манипуляции Филипп включил Афины в общегреческий союз, властелином которого он стал. Мало того, Филипп объявил общенациональной задачей греков поход против Персии, а покорение Персии, старинного греческого врага, было вообще исконной мечтой греков. Однако случилось неожиданное. Осенью 336 года Филипп собрался выдавать замуж свою дочь от первой жены Олимпиады, но за год перед этим сам он развелся с Олимпиадой, матерью Александра, и женился на Клеопатре, племяннице Аттала, одного из его крупнейших полководцев. Некий юноша-телохранитель Филиппа, оскорбленный Атталом и не поддержанный Филиппом, решил убить Филиппа на свадьбе его дочери и выполнил свое намерение. Так весьма жалко погиб великий Филипп. Эта смерть вызвала новые надежды у тех греков, которые еще мечтали об освобождении от Македонии и о восстановлении старой и свободной Греции. Необычайный драматизм этих событий выразился в том, что Демосфен, признававший в 337 году главенство Македонии, когда Филипп овладел всей Грецией, теперь после смерти Филиппа в 336 году явился с ликующим видом в народное собрание с вестью о смерти Филиппа. Однако надежды Демосфена на антимакедонское восстание были основаны на его наивной уверенности в слабости юного Александра, которого Демосфен называл «мальчиком» и «маргитом» — «дурачком». Александр же весьма энергично расправился с восставшими фиванцами, после чего в Греции вплоть до смерти Александра антимакедонские восстания почти не повторялись. Впрочем, когда Исхин в 336 году хотел добиться судебного осуждения Демосфена, ему не удалось собрать и 1/5 голосов, но Демосфен уже и сам проявлял осторожность и без нужды не хотел портить отношения с Александром. Когда казначей Александра Гарпал бежал от него и прибыл в Афины с флотом и деньгами, призывая к антимакедонскому восстанию, Демосфен не только не поддержал его, но и предложил задержать Гарпала и выдать его Александру. И тем не менее, когда схваченный Гарпал бежал, Демосфен и ряд других деятелей, известных прежде своей антимакедонской направленностью, были обвинены в содействии ему. Демосфен ушел в изгнание. В 323 году в связи со смертью Александра в Греции снова поднимается волна антимакедонских восстаний. Демосфен вернулся в Афины и был встречен там с великим почетом. Но его торжество было непродолжительным. Восстания были подавлены, и в Афинах установлен старый, бывший еще при Солоне, 6 век до нашей эры, цензовый порядок. Демосфен бежал и скрывался в храме Посейдона на острове Калаврии, где его нашли добровольный ловец беглецов Архий и отряд копейщиков. Демосфен покончил жизнь самоубийством, приняв сильный яд, который хранился у него в тростнике для письма. Гиперит, другой аттический оратор, ученик Платона и Сократа, по своим политическим взглядам примыкал к Демосфену, и его судьба сходна с судьбой Демосфена. Он выступал против Македонии после смерти Филиппа и чудом избежал выдачи своим врагам. После смерти Александра он, как и другие антимакедонски настроенные греки, принял участие в борьбе за освобождение Греции. Эта борьба, как известно, окончилась неуспехом. В Фессалии при Ламии в 322 году греки были разбиты 78-летним Антипатром, который был полководцем еще у Филиппа и продолжал служить Александру. После поражения Гиперит бежал на остров Эгину, где он скрывался в храме героя Аякса вместе с Аристоником и Гимерием, своими сотоварищами по борьбе. Все трое были схвачены и казнены по приказу Антипатра. Не повезло даже и давнему защитнику идеи македонского владычества Эсхину, который после провала на суде с Демосфеном в 336 году о чем мы говорили выше, удалился от политических дел, уйдя в добровольное изгнание на остров Родос, где умер в захолустье и безвестности. Можно только удивляться тому сложному и запутанному положению, в котором оказался Аристотель после приезда из Македонии в Афины в 335 году. Биографы Аристотеля, вообще говоря, довольно мало обращают внимание на македонские симпатии Аристотеля и его крупнейшую в этом отношении политическую роль. Уже его отъезд из Академии на север, как мы видели, весьма трудно было объяснить только его настроениями чисто философского характера или смертью Платона. Гораздо большее значение имело здесь разрушение Филиппом Стагир в 349 году и Олимпа в 348 году. Оставаться в Греции и изображать собой греческого патриота для человека, близкого к македонцам, было тогда весьма опасно. Правильнее было уехать, что и сделал Аристотель, направившись еще в 347 году на север в надежде повлиять на македонское правительство. В Македонии Аристотель стал ближайшим советником царей и защитником любимой им Греции. С Филиппом он был, безусловно, близок, и у Александра все еще имел достаточно веса, чтобы влиять на македонские отношения к Греции. Именно по его настоянию были восстановлены Олимф и Стагиры, и именно по его просьбе после Хиронейской битвы в 338 году Филипп пощадил Афины, хотя многие греческие города были разрушены до основания. В 335 году Аристотель приехал в Афины не ради приятного путешествия в страну философов и поэтов, но, несомненно, ради каких-то глубоких политических целей. Некоторые современные историки прямо говорят, что он явился в Афины как человек, облеченный политическим доверием Александра и Антипатра, как лицо, тайно действовавшее в пользу Македонии. Этим, вероятно, и объясняется противоречие в отношении афинян к Аристотелю. С одной стороны, средневековая арабская биография Аристотеля сообщает о постановлении Афинского народного собрания воздвигнуть в честь Аристотеля колонну с более чем почтительной надписью, где Аристотель провозглашался почти что спасителем Афин. С другой стороны, однако, исконные греческие патриоты, всегда настроены антимакедонские, в этом смысле придерживались сильно консервативной политики и видели в Аристотеле своего врага, расценивая его возвращение в Афины как нечто малоприятное и лицемерное. Но поскольку открытая борьба с Аристотелем была невозможна ввиду растущего македонского могущества, то судебный процесс против Аристотеля мог быть устроен только после смерти Александра в 323 году. Да и то процесс этот мыслился вовсе не как политический, а как религиозный. Жрец Евремедонт, как сообщает Диоген Лаэрций, обвинил Аристотеля в религиозном нечестии, из-за чего, как мы увидим, Аристотель вынужден был бежать из Афин на Эвбею. Примечание. Здесь же приводится еще мнение Фаворина о том, что это был Демофил или же оба вместе. Конец примечания. То, что здесь наличествовала не столько религиозная, сколько политическая тенденция, ясно уже из одного того, что ни о каком нечестии Аристотеля, вообще говоря, не могло быть и речи. Это был явно лишь предлог расправиться с промакедонским авторитетом с помощью тоже достаточно веских для несведущего населения аргументов. Нам кажется, что разобраться в этой путанице можно только рассуждая следующим образом. Аристотель по своим политическим симпатиям был в греческой среде промакедонцем. Греческие патриоты, естественно, видели в нем своего не столько явного, сколько тайного врага, с которым надо было расправиться. С другой стороны, Аристотель, собственно говоря, был связан с Македонией, в конце концов, только местом рождения. Он был настолько пропитан греческой культурой, настолько знал и любил Грецию с ее прошлым и настоящим, что быть врагом Греции или тайным соглядатаем в пользу ее врагов он никак не мог. Это был не только грек, но, наверное, больше грек, чем обыкновенные греки по крови. Да еще большой вопрос, была ли уж такая большая разница между греками и македонянами, и не была ли Македония просто некой своеобразной греческой провинцией. Аристотель мечтал только об одном — объединить раздробленную и ослабевшую Грецию в один мощный единый народ. Ему казалось, что македонские владыки могут этому способствовать. И здесь, конечно, многое зависело от того, какое впечатление о деятельности Филиппа и особенно Александра складывалось у Аристотеля, как оно менялось. Героический ореол вокруг деяний Александра сложился очень быстро, но вряд ли Аристотель принимал участие в неумеренном прославлении своего ученика. Мы можем предположить, что на первых порах мнение Аристотеля, может быть, приближалась к тому, которое спустя 400 лет выразил в одном из своих сочинений знаменитый Плутарх Хиронейский. Жизнь Александра с ее стремительным взлетом и победоносным шествием по дальним странам всегда воспринималась как особое благоволение судьбы к тому, кого считали сыном самого Зевса. Однако спустя 400 лет после смерти Александра Македонского нашелся историк и философ, а именно знаменитый Плутарх, который парадоксально утверждал обратное, приводя множество убедительных аргументов в защиту своего тезиса. Оказывается, как считает Плутарх в трактате «О судьбе или доблести Александра», Александр не был баловнем судьбы, обычно не спосылающей своим любимцам неожиданные и незаслуженные благодеяния. Вся жизнь Александра полна тяжких подвигов, наподобие тех, что в давние времена совершил мифический Геракл. Хотя Александр объединяет в себе достоинства самых выдающихся деятелей древности – Кипра, Агесилая, Фемистокла, Перикла, Брасида, Филиппа и знаменитых гомеровских героев, он отличается от них всех преодолением бесчисленных препятствий, которые ставила на его пути судьба, враждебная ему так же, как она была враждебна Гераклу. Александр был не только беспредельно мужествен и храбр, но разумен, благочестив, скромен, щедр, умерен, обладал огромным жизненным опытом, хранил верность друзьям, ценил искусство и науки, добивался заслуженных успехов неустанными трудами. Однако все эти добродетели не спасали Александра от непреклонной судьбы, преследовавшей его злобой и ненавистью. Александр много раз был на краю гибели, а ранениям его не было числа. Он получал страшные удары от копий, стрел, мечей, камней, рычагов, осадных машин. Все тело Александра было покрыто шрамами. При переходе через граник его шлем раскололся от удара меча, который чуть не раскроил ему голову. В Газе дротик пронзил его плечо. В Мараканде стрела раздробила ему ногу, так что кость торчала наружу. В Гиркане камень с такой силой поразил его в шею, что Александр почти потерял зрение. При Ассакане индийский дротик ранил его в пятку. При Иссе сам Дарий нанес ему рану в бедро ударом меча. В Малах стрела в два локтя длиной прошла сквозь его грудь. И тем не менее Александра неизменно, вопреки судьбы, спасала его личная доблесть, а также мужество, преданность и любовь друзей, охотно жертвовавших жизнью ради своего повелителя. Единственной надеждой Александра на спасение и успех были его собственные добродетели, а отнюдь не упование на судьбу. Плутарх убежденно защищает мысль о том, что военная доблесть и вообще добродетель Александра оказались результатом философского воспитания. В походе на Персию он черпал силы для победы скорее в уроках Аристотеля, а не в могуществе своего отца, царя Филиппа. Именно в философии он находил источник храбрости, упорства, величия. Хотя никогда ничего не сочинял и не занимался философскими спорами, следуя за Пифагором, Сократом, Аркисилаем или Корниадом в Академии или Ликее. И тем не менее, как утверждал Плутарх, Александр – подлинный философ, действенно осуществлявший свои идеи. В отличие от Платона, создавшего умозрительно только одно идеальное государство, так никогда и не осуществившееся, Александр основал среди варварского мира 70 городов, посеяв там семена греческих справедливых законов, уничтожавших дикость, грубость и произвол владетелей. Законы Платона мало кто читает, а законодательством Александра пользуются тысячи и тысячи людей. Александр питал глубокую привязанность к Аристотелю, особенно выделял философа Анаксарха, учившегося у Демокрита, щедро одаривал Пирона и Ксенократа, друга Платона, почитал Диогена Киника, ученика которого Анисикрита сделал даже своим навархом. Однако пиетет перед Аристотелем не мешал Александру идти своим путем, не следуя указаниям учителя, предлагавшего держать себя с варварами как хозяину и видеть в них животных или растения, а не соратников и друзей. Блестящие афоризмы и острые мысли Александра, достойные Сократа, Платона и Пифагора, не мешали его практической философии, целью которой было объединение греков и варваров. Если знаменитый философ-стоик Зенон в свое время только выдвинул идею единого человеческого общества, то Александр воплотил эту идею в жизнь. Греки и персы, эллинство и восток, Европа и Азия были ему одинаково дороги, что проявлялось даже в одежде и привычках, когда Александр стал носить полуперсидский и полугреческий царский наряд или усваивал образ жизни завоеванных народов.